Спустя несколько месяцев после этого случая Прохор спросил отца Петра: «Батюшка, а что нужно, чтобы монахом стать?» «От жизни мирской полностью отречься, а это насилие над телом своим. Естество человеческое противится насилию. Тяжкие борения становятся уделом человека. Не каждому такое под силу». «То есть только очень сильные духом могут идти по этому пути?» «Да. А ты или в монахи собрался?» «Хочу попробовать». «Зачем тебе это? Ты же молодой. Хочешь Богу служить? Иди в священники. Попадью себе найдешь, детишек наплодите. Будешь и сам жить в радости, и другим духовно помогать». «А ты в монахи. Чай пусть туда старики идут, им уже ничего не хочется». «А почему обязательно надо жить в радости? Разве святые наши к этому стремились? Они же нас своими молитвами спасали и людей из греховной жизни к Царствию Небесному выводили. Ведь и им поначалу тяжело было, они тоже со своими страстями боролись. А потом уже, когда закалились духом и возвысились до божественной истины, тогда и людей за собой к Богу повели». «Да зачем тебе со страстями-то бороться? Просто надо научиться их сдерживать и направлять в нужное русло». «Надо, батюшка, бороться, надо. Спасти душу я свою хочу. Дьявол-то только и ждет слабины. Если за страстями пойдешь, к дьяволу придешь. Я вот волю свою закаляю, чтобы силы для борьбы с лукавым иметь». «И как же ты закаляешь ее?» «Я определяю для себя, что мне хочется более всего, и не даю себе этого. И чем дольше, тем лучше». «И что же ты себе не даешь?» «Вот, например, захотел я есть, и говорю себе: терпи. И терплю так целый день до вечера. Когда голова перестает постоянно о еде думать, я за стол и сажусь. Или вот бывает холодно мне, так я нарочно с себя одежду сниму, чтобы еще холоднее было. И терплю, пока к холоду не привыкну». «Да разве к нему привыкнешь, к холоду-то?» «Привыкнешь, если о другом думать». «О чем же?» «О Царстве Небесном, о спасении, об очищении от грехов». «Странный ты, Прохор. Сила духа в тебе большая, а вот к чему она тебя приведет, и представить не могу. Кто же тебя надоумил тернистый путь избрать?» «Святые наши, я когда жития читаю, сам себя представляю на месте их. Вот, например, великомученик Георгий Победоносец был почитаемым и богатым военачальником, а взял и раздал свои богатства бедным, рабов отпустил на волю, явился к императору и обличил его в жестокостях против христиан. И, несмотря на увещевания, не отрекся от Христа и под пытки пошел. Его положили на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий только прославлял Господа. Его избивали воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. И святой мученик все терпеливо сносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Батюшка, ты представляешь, что пришлось ему испытать ради веры и ради людей? Почему он смог, а мы нет? Почему мы сидим дома, хлебаем щи, размножаемся, делаем друг другу пакости и не думаем о собственном спасении и спасении других? Я решил готовить себя к молитвенному пути». «Я вижу, ты уже определился с выбором». «Да, хочу уйти в монастырь». «А мать-то знает? Зачем ей прежде времени беспокоиться? Придет пора, сама все поймет и благословит». «Да неужто тебе с девками не хочется поболтать?» «А о чем с ними говорить? Они ничего, кроме нарядов да кушаний, не обсуждают. Грамоте никто не обучен, книжек не читали. А если кто грамотен и читает, то все ерунду какую-то». «Это какую же?» «Про любовь да подвиги». «А тебе это не интересно?» «Нет, я о жизни хочу все понять. Для чего она? как должен человек себя вести, чтобы после смерти душа его в Царствие Небесное попала. Вот и получается, что обычная семейная жизнь с ежедневной стряпнёй, хлопотами, суетой и мелким бытом — это не по мне. Смотрит вслед юноша священник и вздыхает. Ох, и чувствительным Проша растет. Все у него на душу ложится. Каждое событие, каждая судьба, каждая история. И похоже, что книжная-то Юдоли для него ярче жизненных. По земле ходит, а сам в небесном мире живет. Из таких вот чувствительных гении да святые выходят. Да хранит его Господь. Но житейских хлопот Прохору миновать не удавалось. Хочешь не хочешь, а торговым делом заниматься надо. В купеческом деле не зевай, вмиг разоришься. Сколько купцов из-за лени да глупости без капиталу оставалось, за долги их даже из домов выселяли, а то и в каторгу отправляли. Днями и ночами о торговом деле печься приходится, да и в хозяйстве, дай чуть слабину, проруха обнаружится. В 1772 году переехал в соседи к Мышниным купец Петр Иванович Ишунин, а мать-то его дальняя родня Мышниным. Вот и надумал Петр права предъявить на усадьбу Мышниных. Самовольно захватил большой участок 12 на 17 сажений огорода чужого, свои плодовые деревья посадил и плетень поставил. Попыталась Агафья Фотиевна усовестить нового соседа, а тот ни в какую. «Мой это участок, Агафья, он по праву наследования моей матери принадлежит». «Да как же твой-то, если мы всю жизнь им владели?» «Незаконно ты владела им. Теперь он моим будет, и это по закону». «Совсем стыд потерял, Петруша. Как же ты решился родню у своей матери обидеть?» «Разве это по-христиански?» «Не по-христиански владеть тем, что тебе не принадлежит, а ты владела». «Да у меня вон свидетелей сколько. Все соседи скажут, что это мой участок». «А покажи тогда документ, что это твоя земля». «Какой же тебе я документ предъявлю, если без документа ясно, что земля наша? Когда муж мой, Сидор Иванович, царство ему небесное, разделился с братом Антоном Ивановичем, весь этот участок как раз и достался нам. А почему они документом это не закрепили? Про то я не знаю». «Нет документа, значит, нет и земли. Все, больше к этому нет возврата». «Креста на тебе нет, Петро. Пользуешься тем, что дети у меня еще юноши слабые, не могут тебе отпору дать. Так и я сама не лыком шита. Повоюем еще». Война получилась затяжная. Одолеть наглого соседа без документов не получалось никак. Однажды, спустя 2 года после начала земельного спора, отчаявшись, кликнула Агафья ночью сына Алешку, и они вдвоем порубили плетень Петра Ишунина и стащили к себе на двор. Проснулся утром сосед, а плетня-то и нет. Кинулся он ругаться с Агафьей, а та не уступает. С новой силой вспыхнул скандал. Петр Ишунин тогда жалобу в магистрат, суд купеческий, накатал. И в тот же день, 1 мая 1774 года, Агафью Фотиевну взяли и посадили под арест. Несколько дней продержали невинную женщину в тюрьме. На Прохора эта история произвела тяжкое впечатление. Как же так? Его любимую маменьку и к ворам да разбойникам причислили. Да за что же это? Где же на свете справедливость? День и ночь молился Прохор об освобождении матери. Алексей на молитвы не стал надеяться, с прошением в магистрат отправился. Да и Агафья жалобу написала о незаконном лишении свободы. Выпустили Агафью Фотиевну. А разбирательство еще целый год длилось. Немало денег было в магистрате заплачено и Мышниными, и Ишунинами, чтобы умаслить судей. Только глубокой осенью 1776 года закончилось дело по любовным соглашениям, когда часть спорного участка отошла к Ишунину, а часть — к Мышниным. А сколько нервов и сил душевных эта тяжба унесла! Долго еще поминали эту историю в семье Мышниных. Для Прохора это событие послужило еще одним наглядным примером греховности мирской жизни, бездумности, с какой люди творят дела земные без оглядки на суд Божий. Такие примеры еще больше склоняли его к мысли о монашеской стезе. Спасение собственной души стало основным делом его жизни. На следующий год, летом, когда были окончены все огородные и садовые работы, Прохор, наконец, собрался в Киево-Печерскую лавру. Глава 5. Лавра. «Маменька, мы с друзьями в Киево-Печерскую лавру хотим сходить». «Да по что ты туда собрался, Прошенька? Дел-то по хозяйству, сам видишь сколько. И в лавке, и на огороде, и в доме. Ведь работаем, роздыху нет». «Всех дел не переделаешь, мама, а мне в лавру надо». «Да зачем же?» «Хочу святым мощам поклониться, да с мудрыми монахами повстречаться. Посоветоваться с ними хочу». «О чем?» «О жизни своей». «Так почему же тебе с монахами надо советоваться о жизни своей?» «Посоветуйся со мной». «То, что ты мне посоветуешь, я знаю. Тебе бы оженить меня, да лавку новую купить, чтобы я там денно и ночно работал». «Да разве это плохо? Ведь и отец твой жил так, и дед, и прадед. Так Богом велено». «Нет, мама, Богом велено, чтобы мы за время земной жизни душу свою возвысили до небес». «Да как же ты собрался ее возвышать-то?» «Служением и испытаниями». «Ох, Прошенька, видать, зря я тебя грамоте выучила. Начитался ты разных вольных мыслей в книжках-то, вот и тянет тебя из дома». «Не отговаривай меня, мама. Я бы хотел с твоим благословением в путь трогаться». «А как же с торговлей-то?» «С торговлей в новой лавке брат Алексей без меня управляется. В надомной лавке у тебя тоже хорошие помощники есть. Сама нанимала этих двух шустрых пареньков из мещан. А толку от меня в этом деле все меньше и меньше становится. Сама видишь, я целыми днями в Сергиевской церкви пропадаю. Там работа по устройству верхнего храма уже к завершению близится. Говорят, освящать его хотят в честь Казанской иконы Богоматери, потому как на пожарище старой Сергиевской церкви нашли эту икону целую и невредимую. По всей видимости, освящение состоится уже в следующем году». «Я только храмом и живу. Не в миру я уже». «Вижу, что не в миру. Ну что ж, иди, держать не буду. Твердость твоя от отца пошла. Он тоже, если что задумывал, отговорить было невозможно». «Решился ты, Прохор, на паломничество в святую землю давно. Одному идти туда боязно. Много беглых крестьян гуляет по Руси. Только что пугачевские отряды царскими войсками разгромлены. Остатки их по стране бродят, в лесах да болотах скрываются. Купеческие обозы грабят и на отдельных путников нападают, добро отнимают и убивают запросто, словно нехристи. Еще не утихомирилось в народе разбойничье брожение. Пускаться одному в дальний путь — безумие. А в компании и веселее, и не так страшно. Потому и стал Прохор подговаривать товарищей своих, тоже купеческого сословия. Первыми согласились пойти двоюродные братья Дружинины — Иван да Григорий. Они когда-то вместе с Прохором в Ильинской церкви у отца Петра грамоте учились, да уму-разуму набирались. Им тоже в радость богоугодные дела совершать. К ним присоединились приятели Иван Бесходарный да Петр Матчин. Их отцы деньги вкладывали в строительство Сергиевского храма, на службы с детьми приходили, поэтому Прохор с ними частенько виделся. Прознав, что собирается компания молодых людей для паломничества в лавру, Пришел к ним и еще один купеческий сын, Алексей Миленин. Семья у него большая, братьев и сестер полным-полно, и все младше его. Он первый помощник отцу и в доме, и в торговом деле, но так запросился на святую землю, что устоять родители не смогли. Отпустили сына и благословили на путь дальний. И остальные молодые люди получили родительское благословение, да и деньжат им на дорогу выдали, чтоб не голодали. Прохора маменька перекрестила, кошель в руку положила и молвила: «Что ж, иди, сынок, помолись за нас, да и мир поглядишь. А то и правда, живем здесь безвыездно, ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем. А ты молодой, тебе простор нужен. Ум у тебя живой, пытливый, грех мне тебя в лавке томить. Иди, а мы здесь управимся, за нас не беспокойся». Алешка тоже обнял брата: «Ты гляди там в дороге, больно-то не зевай. Разбойного люду много по Руси теперь бродят. К ночи старайся к жилью прибиваться, там понадежней. Будешь в лавре, закажи помин за упокой отца нашего, Сидора Ивановича. Пусть ему на том свете радость будет». Алексей и сам сильно походил на отца. Высокий, плечистый, с окладистой бородой. Взгляд твердый, волевой, настоящий хозяин жизни. Прибежала и сестра Прасковья, расцеловала в обе щеки, всплакнула немного. Все-таки в такую даль братца страшно отпускать. Поклонился Прохор родным, закинул за плечи суму дорожную и ушел из Курска в сопровождении верных попутчиков. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Июнь сиял лазоревым небом и теплым солнышком. Вышли из города, и вот она, ширь русская. Не шли, а летели парни по дороженьке пыльной, что на юг вела. А облака-то серебристые да перламутровые над головами флагами да хоругвями проплывают. А пташки-то малые от счастья летнего песнями заходятся. Полыхает в груди молодых курян восторг от свободы и земного великолепия. На радостях, как хмельные, рты не закрываются от разговоров разных. Обо всем речь ведут, и о красоте природы русской, и о предстоящем пути тревожно-загадочном, и о чудесах лавры киевской, что от чужих людей слыхивали. А Прохор все про свое. А для чего же это, ребята, красота такая создана? Для какой такой цели? Почему, например, Бог вот этому мотыльку жизнь подарил? Ведь тоже, наверное, не зря. «Да что ты привязался?» — смеется Ваня Бесходарный. «Ну, сотворил и сотворил. Может, для того, чтобы его какая-нибудь печушка съела?» «А печушка тогда для чего?» «Она для кошки, которая голодная по кустам лазит. А кошку лиса поджидает. Так оно друг для дружки и создано». «Ну, а человек-то для чего? Его-то ведь никто не ест». «А человек нужен для того, чтобы увидеть все это и осознать величие Божье», — поддерживает разговор Иван Дружинин. «Так-то оно так», — не соглашается Прохор. «Да не совсем все ясно. Ведь и сознание, то есть разумение наше, для чего-то Богу нужно». В разговорах да спорах идут путники долго. Потом начинают уставать, замолкают и до полудня бредут молча. Встретилась им речушка мелкая. Расположились на бережку, достали из котомок съестное, пообедали. Легли потом в тени липы поспать. Подремали пару часиков и опять в путь. И что же это люди в городе суетятся да скандалят? Вот она какая жизнь-то настоящая, тихая, радостная, счастливая. Что толку в этой торговле надоевшей и хлопотах пустых о нарядах да яствах изысканных? Ведь человеку нужно так мало: кусок хлеба да вода родниковая. Нет больше ничего такого в мире, чтобы занимать душу и разум. Жизнь должна быть чистой и легкой, как полет пчелы от цветка к цветку. Идет Прохор, молитвы шепчет в благодарность Всевышнему за ту нечаянную радость, что подарила ему судьба. Да и товарищи отмякли после хлопот житейских, распрямились, лица их разгладились, хмурость улетучилась. Идут, любуются на красоты окружающие, улыбаются и мечтают о том, как вступят на землю святую. В деревнях, что встречаются на пути, люди приветливые. Кто не в поле, да не на огороде, те с улыбкой привечают путников. И попить дадут, и хлебца предложат, и денег не берут, что молодежь достает из кошелей. Идите, люди добрые, не надо ничего. Помолитесь за нас там, в лавре Киевской, свечку поставьте. Авось Господь услышит вашу молитву и облегчит нам жизнь». А жизнь у крестьян тяжелая. И свое поле вспаши, засей, вырасти, убери. И барское, и подать вовремя заплати. А помещику-то все мало. Давай, давай. С него тоже подать по душевую требуют. Сколь крестьян, столь и денег уплати. Вот и ерится барин. И для государства деньги выбей. И себя в накладе не оставь. Поневоле злым будешь. Надрываются на непосильных работах крестьяне. Полевые работы закончил, за ремесло берись. Кто хомуты мастерит, кто мочало дерет, кто ложки делает, кто холсты ткет. Продашь свое изделие на базаре в городе, глядишь, будет чем и подать заплатить. Не заплатишь, за недоимку коровенку последнюю отнимут, а самого какому-нибудь городскому барину продадут». А семья на земле останется. Ну, а без хозяина да без скотины ей верная гибель. Кто посильнее характером да семейством сильно не обременен, тот бежит от барина. Кто в Польшу, кто на Дон, кто за Урал. А кто тут по лесам, по долам разбоем промышляет. Везде по деревням, где путники собеседников находят, все про одно и то же говорят. Произвол помещичий, отсутствие защиты для крестьянина, бедность да тоску неизбывную. Вот сидят ребята у крайнего дома в деревеньке захудаленькой, слушают рассказ дедочка трухлявого, что на заваленке примостился. Сморщенный, как груша вяленая, бороденка реденькая, зубов во рту почти нет, сидит тряпьем обмотанный, и не человек, а пугало огородное». Но взгляд живой, улыбка светлая, про горести крестьянские рассказывает, а сам улыбается. А чему смеяться-то? Плакать хочется. Впечатлительная душа у Прохора. Слезой умывается от рассказа стариковского. «Ну, так вот я, значится, и говорю. Не сумел я заплатить вовремя подать. Так меня в батаги 3 дни почем зря шкуру спускали». А потом погнали на мануфактуру, что в селе соседнем купец Савосин завел по войлочному делу. Вот там я и зарабатывал деньги, что не смог вовремя помещику оплатить. А там каторга, а не работа. Грязь, вонь, испарение от шерсти моченой. Цельный день в полумраке, как кроты копошились, жилы надрывали. К ночи падали без сил в бараке, что рядом с мануфактурой стоял. У нас дома скотина лучше жила, чем там людей содержали. Оплатили гроши. Еле-еле скопил деньжат, чтобы с барином расплатиться, и воротился домой. Да лучше бы не возвращался. Наденьку мою, женушку любимую, оказывается, барин продал на торгу. В дальние края проезжий помещик увез. И детишек Анюту да Ванюшку тоже продали. Только уже другому барину. Про то мне соседи рассказали. Скотину тоже всю за долги забрали. Так что воротился я к пустым стенам. С тех пор так и живу бобылем. Ни радости в душе, ни надежды. По-прежнему улыбаясь, дед вдруг пустил слезу. Куряне тоже стали украдкой тереть глаза. Посидели еще немного, попрощались с дедом горемычным и отправились дальше. Долго еще молча шагали по пыльной дороге. «Вот потому-то идет народ в разбойники, что сил не стало терпеть несправедливость да нищету», — нарушил затянувшееся молчание Алешка. Говорят, за Емелькой Пугачевым все народы, что по Волге живут, подымались. И по ту сторону, и по эту, — отозвался Григорий. Так ведь от самого Урала до соседней Воронежской губернии бунт-то докатился. Чудом до Курска не дошло, — сказал Бесхадарный. Жутко все это, — поежился Григорий. Я слышал, что уж больно зверствовали пугачевцы, — поддержал его брат Иван. Над дворянами да торговым людям поизмывались от души. «Да, — согласился Петр, — говорят, что поубивали народу много. Купцы в ту сторону боялись несколько лет с обозами ходить». «Как же это можно вообще взять и убить живого человека? — с горечью воскликнул Прохор. — Пташку или пчелку убить — и то стыдно и неловко. А тут человека. Что же это делается с христианской душой, что она заповеди божеские забывает? Неужели дьявол так силен в простом человеке?» «Да, — продолжил разговор Григорий, — пограбили мужики много. Жгли да убивали всех, кто побогаче. Докатились бы до Курска, так и нас бы всех не пожалели. У дворян курянских родня поволжская несколько лет жила. Порассказывали беженцы таких страхов, и в сказке не придумаешь. И головы разбойники отсекали дворянам да купцам, и огнем жгли, и запарывали насмерть, и вешали несчетно». Разговор задел за живое. Все зашумели наперебой. «Ни детей, ни женщин, говорят, не щадили. Имущество все пограбили да пожгли. Кто и жив остался, так нищим стал. С одной стороны, жалко крестьянина, что ему живется плохо, а с другой, зверь он внутри. Дай ему волю, сожрет любого. А Емелька-то Пугачев вроде вовсе не казак был яицкий, а царь Петр Третий, муж императрицы Екатерины. Говорят, он и не умер вовсе, как объявили народу. Выжил, спрятался, а потом ушел на Урал, чтобы, значит, против злодеев выступить, которые его убить хотели. Врут, поди. Зря вы такие разговоры затеяли. А ты что, аль государевым слугам нас решил продать? Да бросьте вы. Просто не дело про государыню Екатерину плохое говорить. Она, бают, наказ написала дворянам своим о том, как облегчение жизни народа устроить. А те и спрятали этот наказ. Неправда это. У нас сосед, купец первой гильдии старшинов, был избран в комиссию, которая при царском дворце заседала. Они как раз по наказу государыни работали. Да и от народа пожелания письменные члены комиссии на заседаниях своих зачитывали, чтобы, значит, законы справедливые принять. Ну и что? Приняли? Может, и приняли. Мы же ведь не про все знаем. Отец мне про те законы сказывал. Есть они. Например, про отмену рекручины для купеческого сословия. Отменили же. Разве это плохо? Да и подушевую подать с купцов заменили процентом с капиталу. Теперь, если в монастырь уйдешь, за тебя гильдия не будет расплачиваться. И семья тоже не пострадает. А что, ребята, пойдемте все в монастырь. Уйдем от грехов в чистое место. Будем Богу молиться, да простыми трудами хлеб себе добывать. А что, и пойдем. Вот сходим в лавру, получим благословение старцев, что там проживают, и уйдем в монахи. Ух, как бы я хотел, воскликнула Лешка. Я бы хоть сейчас ушел, но мне родителей жалко. Торговля скверно идет, а братьев да сестер младших у меня много. Их надо на ноги ставить. А ты как, Проша? Спросил Григорий. «Я тоже думаю, что только в монастыре свою душу для Царствия Небесного смогу спасти. Не нравится мне в миру. Жадность, грубость, да порок людьми овладели. Не хочу я в этой суете жить. Никто о спасении своей души не думает. Живу-то абы как. Жизнь-то земная коротка. Что далее с душой будет, и не думает никто. А я спасения хочу. Но в миру его не добьешься. Буду Господа просить, чтобы своей милостью удостоил». «Это как?» «Я надеюсь познать просветление Духа Святого». «А что это такое?» «Не знаю я пока, но один прохожий богомолец, что в лавре побывал, рассказывал, что знают про то монахи киевские. Хочу у них поспрашивать». Так в разговорах и проводили день за днем путешественники, все дальше и дальше двигаясь к юго-западу. Пеший путь нелегок, Это только со стороны кажется, как все приятно да благолепно. Птички чирикают, мотыльки порхают, солнышко улыбается, березки приветливо руками машут. А жара? А пыль? А мухи? А комары? А слепни? Опять сотен верст ножками потопай-ка. От деревни до деревни иной раз целый день идешь. И ни души, ни речки, ни ручейка. Дорога пыльная, да солнце, как дракон сказочный, сверху жаром дышит. Под глаза заливает, жажда мучит, в животе от голода урчит. А если дождь ливанет, и вовсе тоска. Дорога раскиснет, сам до нитки промокнешь. А ночевать иногда и в поле чистом приходится. А если после дождя, и у костра не сразу согреешься. Не назад ли повернуть? Может, зря в такую даль направились? Нет, не повернут куряне назад. Знают они уже, что для служения Богу легких путей нет. Чем больше трудностей преодолеваешь, тем слышнее твои молитвы на небесах. Привычные лесистые холмы вскоре сменились степями, по которым тут и там белели аккуратненькие малороссийские деревеньки под соломенными крышами. Поля и огороды ухожены, обширны. Природа украинская благоволит работящему человеку, воздает старицей по трудам его. А народ везде хлопотливый, работает, не ленится. Несмотря на трудности, даже и для веселья время находит. Особенно весело на ярмарках, что в больших селах устраиваются. Вот на одну такую и угодили путники. Шум, гам, смех, зазывалы кричат, бабы голосят. Все продают и все покупают. Спорят, ругаются, иногда чуть не до драки дело доходит. Около шинка пьяные шумят, никак не решат, кто из них в жизни важнее. А уж такие оба важные, что и смотреть стыдно. Рвань да пьянь. Тьфу! Разве для этого Господь человеку дал разум, чтобы он в такое недоразумение превратился? Больно Прохору смотреть на человека, который о божественном происхождении своей души забыл и который душу свою бессмертную губит, готовя ее к вечному страданию. Как же этому человеку можно объяснить то, что Прохору и без объяснения ясно? Нет таких слов и нет таких сил. Попробуй подойди да пристыди. Виноватым будешь, еще и тумаков надают. Ох, жизнь! А в центре ярмарки балаганчик кричит, смехом надрывается. Кукольники из-за ширмы тряпичных персонажей на руки надетых выставили и нехитрую историю разыгрывают, где слабого да бедного все палкой бьют и обижают беззаконно. А тот только шутками-прибаутками отвечает. На большее сил и прав нет. Народ веселится вокруг, когда бедному палкой по голове особо крепко достается. А что смешного-то? Все как в жизни. Плакать надо. Но люди хохочут, пальцами показывают и монетки на расстеленный платок кидают. Что ж, бедному хоть так на пропитание заработать, показать самого себя в смешном и униженном виде. Страдания так велики, что сил плакать нет, один смех и остался. А не будь его, только в петлю или в омут дорога. Эх! Ходят куряне, дивуются на жизнь южную. Малороссийский говор с трудом понимают. Но все им интересно. Впитывают в себя впечатление, чтобы потом родителям да сверстникам про все поведать. У торговых рядов потолкались, с бабами ядреными пошутковали. Только тем на язык не попадайся. Такого наговорили, что у молодых паломников уши алыми маками загорелись. У прилавка с зеленью плачущего мужика видали. Здоровенный, чуть не в три аршина ростом, борода лопатой черная, с серебристыми седыми прядями. А плачет, будто малец. «Чего это он?» — поинтересовался Григорий у торговца, худого плосконосого крестьянина с длинными, словно приклеенными усами. «На пана обидався». «За что?» «Так він йому вірою та правдою 30 років служив. Повар он відмінний, ніхто краще його в станиці готовити не міг. К пану в гости другі пани приїжджали, щоб отвідати блюд невиданих. Грошей немало давали, що продав він цього повара. А хозяїн ні в яку. Самому такий чоловік треба. Ну, одноразово балакали його все-таки. Була у пана слабина, собаки. Так от один знайомий пан за повара гарною борзою предложив. Ударили по рукам, і нікодим тій повар к другому пану уїхав. Так що ж он плаче-то? Плохо живеться, що ли, у нового пана? Да ні, що ти, живи добре. Все, що треба, у нього є. І дівчину йому уже гарно сосватали. А чого тогда ревіть? Да обидно йому стало, що його, чоловіка і мастера, на якусь там паршиву собаку обміняли. Да, обидно, що не говори. Прохор на себя примеряет, как бы ему было, если бы его воли лишили и относились как к твари бессловесной. А и что такое воля-то? Разве вольны мы что-либо без промысла Божьего? Насколько он, промысл Божий, людьми правит, и насколько они сами своей судьбой распоряжаются? Кто бы ответил на такие трудные вопросы? Попытался было Прохор с друзьями это обсудить, да сразу засмеяли. «Опять ты за свое! По что тебе это? Гляди вокруг, да жизнь радуйся! А у тебя глаза-то внутрь себя все время направлены. Не ровен час споткнешься и нос расшибешь». Зашли ребята в харчевню пообедать. А там калеки шумят, что после войны турецкой домой безногими да безрукими вернулись. В разговорах о таких жестокостях военных поведали, что жутко стало молодым людям. И верят, и не верят. И представить страшно, как это. Целые армии людей с ружьями, саблями да пиками друг на дружку наскакивают, рубят, режут, убивают, конями топчут, ядрами пушечными калечат. А ведь наяву все, а не в сказке. Вон, увечья-то у людей какие. Опять у Прохора душа от боли разрывается. Как же можно желать смерти другому человеку? Почему люди не живут в мире до покоя и своей жизнью рискуют, которую уж не вернешь, коли потеряешь, и других живота лишают? Грех-то какой! Как же перед Господом оправдаться потом? Почему люди не верят, что Бог накажет за грехи тяжкие? Неужели дьявол так разум застит, что божеское слово в душу не входит? Непонятно Прохору. Странно и дико жизнь устроена. И про морские сражения на море черном наслушались куряне, и про подвиги солдат русских в прусских землях. С одной стороны, радостно, что русские супостатов везде побивают и славу отечеству завоевывают. А с другой, жалко-то как? Ведь десятки тысяч людей ни за что ни про что в чужих краях гибнут. Ох, страшно на белом свете.